там, в серединке. Господь велит Моисею сделать скинию завета. Про крышку нашли? Читайте. Сделай также крышку из чистого золота. Длина же ее 2 локтя с половиной, а ширина в 1,5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Ну и что? А то, что эти херувимы, по вашему рассуждению, суть такие же идолы. Оставьте. Это было в Ветхом Завете. Мы живем в Новом Завете, и Ветхий Завет нам не указ, — выкрикнул Баптист, явно досадуя, что силы покидают его. — А что же вы тогда про идолов из Исаии читали? — засмеялся отец Александр. — Значит, когда вам было удобно, вы пользовались Ветхим Заветом, а теперь он вам не указ. Это я и называю мусолить. А если суровее сказать, то так обращаться со Священным Писанием — тяжкий грех. К тому же и апостол Павел упоминает скинию с изображением херувимов. Но у вас совсем иной Новый Завет. Ваш Новый Завет не от апостолов, а от Лютера. От немца Мартина Лютера, который дерзнул уворовать из христианства там, где только можно было. Он упразднил таинство, оставив только 2. Главное таинство — причастие. Мы верим, что во время литургии хлеб и вино, по слову Спасителя, присуществляются в его плоти кровь. Лютер уполовинил. Не присуществляются, а лишь таинственно присутствуют. Чувствуете разницу? Второе таинство, которое пощадил Лютер, — крещение. Но лютеране не погружают крещающегося в воду, не верят, что вода в сей миг становится та же, которой крестился Христос. Они лишь окатывают водой, в знак того, что признают Христа своим вождем. Также моряки пьют соленую воду при посвящении в морскую профессию. Нефтяники мажут лицо нефтью, так и лютеране, будто при символическом вступлении в христианство, как в профессию, а не в религию. Лютер был сын рудокопа. В детстве ему запало в душу, как при посвящении в рудокопы люди мазали себе лицо черной угольной пылью. Вот и заимствовал оттуда свое обмывательное крещение. Вместо водопогружения — водопомазание. «Уши вянут!» — воскликнул Баптист. «У кого вянут?» «А у кого у нас в закатах уши исцеляются?» — улыбнулся батюшка, кивая на Романа Гуляева. Продолжим. Лютер, отвергая католичество, отверг посещение храмов. Лозу Господню рассыпал на мелкие ягоды. «Да потому что церковь — это что? Это ваши камни, составленные один на другой и увенчанные куполами», — вопросил сектант. «Нет, церковь-то — это вот!» И он ткнул себя Библией в грудь. «Если я верую, то церковь уже во мне». Евангелие от Матфея глаголит. «Где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и церковь». Забыли? Нет, не забыл. «И где же бо есть 2 или 3 собрани во имя мое, ту есмь посреди их», процитировал отец Александр из Евангелия от Матфея. Почему же тем самым отвергается необходимость построения и храма как здания, в котором соберутся эти 2, 3 и более во имя Его? Потому что для вас церковь — это как раз и есть только здание из камня, кирпича или дерева, с колоколами, с иконами, с луковичками, с крестами наверху, — гордо сказал сектант. А для нас церковь — это нечто большее. «Послушайте, благочестивые христиане, — обратился отец Александр к своим прихожанам, — разве, когда мы говорим о церкви Христовой, мы говорим лишь об этом храме из камня и дерева?» «Да все мы понимаем, батюшка», — сказал Торопцев. «Это он нарочно так говорит, хочет нас запутать». «Вот именно», — сказал отец Александр. «Воображаю, как он запутывает простодушных людей, когда рядом нет сведущего, как я. На какой путь погибели толкает их? Зачем же вы останавливались и слушали его?» «Да сами не знаем», — сказала одна из прихожанок, Валерия Петрова. «Какой-то бес толкал. Иди да послушай», — добавила другая женщина, Елизавета Проклова. «То-то и оно», — сказал батюшка. «Все эти проповедники новых вер делают одно общее зло. Хотят разрушить церковь православную, раскромсать ее на щепочки, дабы уготовить путь Антихристу. Помните слова апостола Иоанна? «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Потому что много лжепророков появилось в мире. А на том предлагаю диспут окончить и всем разойтись. а кто будет и в дальнейшем слушать этого, то мне принесет сильное огорчение. А вы, милый человек, побойтесь, ибо как же вы себя губите, обольщая малых сих?» «Я готов и дальше спорить с вами», — возмущенно воскликнул сектант. «Кончите свой спор тем, что чернильницей будете швырять в стену», — спокойно ответил отец Александр и пошел прочь. Вскоре догнал его Торопцев. «Сразу после вас все разбрелись. Никого не осталось с этим еретиком», — оповестил он. «Ну как, Коля, хорошо я с ним спорил?» «Очень хорошо, батюшка. Ну и устал даже при этом. Да чего ж иной раз хотелось по морде ему дать? Как святитель Николай дал арию за ушину. Даже святителя Николая еретик довел до белого коления. А я выдержал. Посрамлен, еретик. Вот погоди, Коля. Глядишь, он завтра каяться придет». «Кто?» — спросила матушка. «Жалко, ты, Аля, не присутствовала. Какой я диспут выиграл у заезжего баптиста? Любо-дорого было послушать. Это была моя Невская битва, моя Полтава, мой Сталинград. А ты где-то ходила. Я домой сразу пошла обед готовить. Еще и недоволен мной». Но баптист, вопреки мечтательным ожиданиям отца Александра, каяться не пришел. Несколько дней он еще пытался увлечь беседой людей на улицах, но, едва увидев в отдалении фигуру священника, предлагал перенести разговор в другое место и много на том проигрывал. В конце концов, от него стали шарахаться. Он помыкался еще какое-то время в закатах и в начале Петрова поста исчез. Пошел добывать себе слушателей в других местах рейхскомиссариата Остланд. Партизанская вольница на востоке от Гдова набирала силу. С самолетов партизанам сбрасывалось оружие и боеприпасы, консервы и крупы, медикаменты и даже газеты. Парашютами забрасывали специалисты по взрывотехнике, снайпера, политруки-коммунисты. Железнодорожная ветка между Гдовом и Сланцами стала горячей для немцев. То и дело здесь уходили под откос и сгорали эшелоны с техникой, боеприпасами и живой силой. А из окрестных лесов поливали их свинцовые дожди. Во многих таких боевых операциях побывал весной и летом Алексей Луготинцев со своими товарищами, Игорем Муркиным и Александром Табаком. Матерые партизаны, они пользовались всеобщим уважением, стали командирами звеньев, многими заданиями руководили лично. Но хотелось им вернуться в родной уголок России, откуда в прошлом году их выбили кавказцы. Кто-то ведь должен был бить немцев там, где 700 лет назад громил их князь Александр. Из Москвы прислали новое начальство. И вот уже некто Невский, с важным видом осматривая партизанский лагерь, говорил Луготинцеву, Табаку и Муркину: «А где у вас аварийные посты запасов продовольствия? Нету? Ну и ну, непорядок. А ночные огни есть? Тоже нет. Полный хаос. Землянки у вас грамотно устроены. А вот вам еще схема строительства чума. Чум — превосходная вещь, пригодится. А вы кто, девушка?» «Я медсестра Тамара Лебедева», — обозначилась та. «Красивая, однако. Подобную медсестру полностью одобряю». Командир отряда Климов вышел навстречу Невскому. Климов: «Что же это вы, товарищ Климов, своих бойцов не обучили системе сигналов? Я сделал знак «Все ко мне», никто даже не почесался. А если я вот так делаю, это что значит?» Он вытянул вперед руку и так подержал. «Ну, тоже не знаете. А это значит, вижу противника. Ну ничего, я вас всему обучу, как грамотно вести партизанскую борьбу». «А вы, собственно...» «Невский Наум Захарович, назначен к вам в отряд комиссаром». Такая фамилия понравилась ребятам. «Ого, Невского нам надо. Давно ждем», — гоготали они. «Поведешь нас на ледовое побоище, товарищ комиссар?» «А чего бы и нет». Радостно было слышать такое Луготинцеву. «Поставьте конкретную задачу, товарищ комиссар. Предлагаю начать карательные акции против тамошних полицаев. Скоро немцев погонят на запад. Эта сволочь уйдет вместе с ними. А не хотелось бы». «Не только полицаев, не только», — кивал товарищ Невский. «Там много есть и других фашистских прихлебателей. Но об этом потом. Важное сообщение. Под Сталинградом, товарищи, одержана полная и сокрушительная победа. Ура! Ура!» В июле пришли хорошие вести о мощном наступлении в Центральной России под Курском, Орлом, Белгородом. «Пришло время и нам наступать», — говорил Луготинцев. В начале августа партизанское командование дало добро на совершение рейда в район Чудского и Псковского озер. В мобильную группу вошли Невский, Луготинцев, Клещев, Табак, Муркин и еще 15 человек. Двигались от берегов реки Плюсы лесами на юг, мимо Шипилина, Горки, Полны, Низовец, другой Горки, Ремды, Козлова. И, наконец, добрались до закатов. Ночью Луготинцев побывал у Торопцевых. Те приняли его как родного, ведь он теперь был сирота. Николай Николаевич подробно рассказал ему, где расселены полицаи Владыкина. Основная их база была в бывшем доме колхозного начальства, в котором первое время по приезде в закаты жил отец Александр. Еще несколько полицаев жили в бывшем доме Луготинцевых. Другая группа размещалась в соседнем доме. «Только будьте осторожны, ребята», — попросил Торопцев. «Они сейчас каждого куста боятся. Немцы-то поговаривают, что и отсюда придется им отступать. И прихвостни ихние чувствуют себя неуютно». «Спасибо, Николай Николаевич», — говорил Лешка. «Ведь вы мне как отец. Я Машу никогда не забуду. И ни на ком не женюсь». «А вот это зря. Война пройдет, женись обязательно. Хочешь, на моих женись. Ну, чем тебе Надька или Катька хуже Маши?» «Ладно, я подумаю». В ту же ночь, перед самым рассветом, Табак и Муркин возле большого дома на улице Красной тихо сняли часового. Сразу после этого с трех сторон партизаны быстро вломились в окна и вырезали всех шуцманов, из которых половина так и не проснулись, потому что были мертвецки пьяны. Некоторые успели только вскочить с кровати и тотчас получить нож под сердце. 14 предателей в считанные минуты дружно отправились в преисподнюю, а вот самого Владыкина в доме не оказалось. «Не он, и это не он, и это не Владыкин», — говорил Луготинцев, осматривая трупы. «Нету его тут. Жаль, главного мерзавца-то и не порешили». Учинив расправу, отправились продолжать пиршество. Но когда партизанский отряд приблизился к дому, где родился и вырос Лешка, произошло то, чего никто не ожидал. Там ночевали шуцманы, Овшистка, Журавлев, Петрик и еще четверо, включая Владыкина, который накануне напился и крепко спал. Овшистка проснулся среди ночи в страшном смятении и завизжал, как поросенок, которого идут резать. Бегая по комнатам, он будил всех и кричал: «Убивать! Нас убивать идут! Убивать! Ты что, офонарел?» С просонок ворчали на него товарищи по предательской работе. Но он продолжал верещать, схватил автомат и принялся палить то из одного окна, то из другого, то из третьего. Тут и Журавлев в рассветных сумерках различил, как к дому умелыми перебежками стремительно приближаются вооруженные люди. Тогда уж все схватились за оружие и стали отстреливаться из окон. Завязался бой. Пули, как пчелы в улей, летели в дом Луготинцевых. Крушавням все подряд. В ответ летели пули из дома по нападающим. Но успех был на стороне партизан. Муркин сумел незаметно подползти к самому дому и бросить в ближайшее окно подряд две гранаты. Далее исход сражения был предрешен. Ворвавшись в дом, партизаны добивали раненых шуцманов. Долго никак не могли прикончить Ластика, Овшистка. Он верещал, но сколько ни кололи его штыком, никак не отправлялся на тот свет. Лишь с десятого удара дернулся и, наконец, затих. «Владыкин!» — радостно воскликнул Алексей, перевернув одну из кроватей и обнаружив там затаившегося старшего шуцмана. Тот сквозь пьяный сон услышал битву, сполз с кровати, залез под нее и там снова уснул. Теперь он ошалело таращился на партизан и силился осознать, что происходит. «Жалко его такого приканчивать», — сказал Табак. «Он же ни бельмеса не понимает». «Вяжите гада. Оттащим его в лес и там казним, как полагается», — приказал Луготинцев. Третий дом брать не решились. Много шума поднялось. Вот-вот могли нагрянуть немцы, а с ними будет потрудней. Находившиеся в том третьем доме полицаи приготовились к обороне, но сами напасть не осмелились, не зная, какой силы и численности партизанский отряд ведет бой в доме Луготинцевых. А иначе партизанам пришлось бы туго. Но они, к счастью, успешно вышли из села и углубились в лес. Боевая операция прошла как нельзя лучше. Только трое получили ранения, и из них только одного нужно было тащить на себе, двое других могли передвигаться самостоятельно. В лесу, в условленном месте, их ждали Невский и еще двое.